Часть 2. Деловое общение. В предыдущем разделе мы разбирали ситуации, которые встречаются в нашей частной жизни, при общении с друзьями, приятелями, родственниками, дальними знакомыми. А этот раздел будет посвящен деловому общению, когда мы взаимодействуем с коллегами, начальниками, подчиненными, партнерами и клиентами. Личное общение от делового отличается тем, что в нем у нас есть некая предыстория, которая уже сформировала наше отношение к человеку, и его не так-то легко разрушить вредными цифровыми привычками или незнанием этикета. А в деловой коммуникации теплого контекста отношений может не быть. В деловом общении некорректное поведение онлайн может привести к прекращению сотрудничества или к тому, что оно даже не начнется. Представьте себе ситуации. А может быть, даже представлять не нужно, если вы в жизни сталкивались с ними. Первое. Вы получаете два отклика на вакансию. В одном с вами поздоровались, написали грамотное сопроводительное письмо и приложили резюме в том формате, в котором вы просили. Во втором не указали тему письма, написали ваше имя с ошибкой, вместо сопроводительного письма написали «СМ-вложение» и забыли прикрепить файл. Готовы поспорить, первую кандидатуру вы будете рассматривать с большим энтузиазмом. Второе. Сотрудник одной компании хочет предложить вам партнерство и пишет СМС. «Доброго времени суток, меня зовут Алексей, ООО ААА, хочу предложить вам сотрудничество. Когда вам можно позвонить?» Как быстро вы ему ответите? Если вы сами изначально заинтересованы в сотрудничестве, то, наверное, свяжетесь с ним незамедлительно. Если же нет, то, скорее всего, вы проигнорируете это сообщение, хотя на хорошо структурированное, ясное письмо, в котором сразу были изложены привлекательные возможности для вас, скорее всего, отреагировали бы. Третье. Вы устроились на работу и столкнулись с тем, что сообщения, звонки и письма от коллег и начальства поступают вам круглосуточно, без перерыва, даже если ничего срочного нет. Как долго вы сможете сражаться с бесконечным потоком писем? Как быстро они начнут отравлять вашу любовь к тому делу, ради которого вы выбрали эту должность? Четвертое. Вам нужно собрать команду из числа своих коллег для нового, крайне перспективного проекта. Кого вы выберете? Человека, который постоянно опаздывает на онлайн-встречи, отвлекается во время совещаний на посторонние дела и никогда не включает камеру? Или того, кто на всех совещаниях конструктивно участвует в обсуждении, следует повестке и ведет себя приветливо? Как видим, в деловом мире важны не только профессиональные компетенции, но и способности коммуницировать. Ведь никто теперь не работает исключительно по своей профессии. Каждый из нас еще немного секретарь у самого себя. Дизайнер не только верстает буклеты, но и ведет переписку с заказчиком. Проджект-менеджер не только управляет проектом, но и постоянно пишет письма и проводит координационные совещания. Врачи не только ведут прием, но и отвечают на сообщения пациентов, коллег, начальства. Учителя ведут переписку с учениками и родителями. В общем, сегодня недостаточно быть исключительно профессионалом своего дела. Необходимы также развитые коммуникативные способности. А что делать, если ваши коммуникационные компетенции на высоте, но коллеги, заказчики, подрядчики, партнеры и подчиненные демонстрируют не самые высокие навыки цифрового общения? Как вести себя корректно, чтобы и исправить грубые нарушения деловой этики, и не спровоцировать ухудшение отношений? Когда это уместно, а когда нет? Глава 1. 24/7. Не минуты покоя. В 2024 году по миру разлетелась новость о том, что в Австралии разрешат игнорировать звонки от начальства в нерабочее время и будут штрафовать за них работодателей. Аналогичный закон действует во Франции, Бельгии и Испании. В других странах некоторые компании блокируют сотрудникам доступ к электронной почте после окончания рабочего дня, чтобы позволить им отключаться от работы. Какая ситуация у нас? Исследование «Цифровое выгорание», которое я проводила осенью 2023 года, показало, что из 1055 опрошенных 86% вынуждены быть на связи постоянно, в том числе и в нерабочее время. Только 17% опрошенных пользователей относятся к этому спокойно и говорят, что их это не беспокоит. Как вы понимаете, нет ничего удивительного в том, что люди, получающие рабочие письма в нерабочее время, чаще других в нашем исследовании проявляли признаки цифрового выгорания, ощущали апатию, усталость, эмоциональное истощение, вызванное чрезмерным использованием цифровых устройств. Часто письма, звонки и сообщения приходят нам круглосуточно, даже если в нашем трудовом договоре написано, что рабочий день длится с 9 до 6. Почему нам присылают сообщения даже в нерабочее время? Некоторые люди действительно настолько увлечены своим делом, что готовы решать рабочие вопросы в любое время дня и ночи, даже не допуская, что кто-то может относиться к работе по-другому. Самое распространенное объяснение, которое мне приходилось встречать, такое: я отправляю сообщение ночью, но не ожидаю, что мне будут отвечать в ту же минуту, как его получат. И в целом звучит логично. Действительно, если отвечать не нужно и от нас ничего не требуется, то чего же тогда злиться? Но это только иллюзия. Почему нам не нравятся рабочие сообщения в нерабочее время? Любой, увидев на экране всплывающее сообщение, хоть на минуту задумается о его содержании. Если же пришел какой-то важный и проблемный вопрос, то не исключено, что весь вечер теперь будет испорчен размышлениями о том, как решить возникшую проблему. Усугубляется ситуация тем, что сегодня значительная часть делового общения происходит в мессенджерах, а там вперемешку идут и сообщения от друзей, и посты из каналов, и сообщения от начальника. То есть, если вечером вы зайдете в мессенджер, чтобы написать другу, то избежать сообщения, пришедшего с работы, будет не так-то просто. Получается, что рабочие сообщения в нерабочее время — это нарушение наших границ. Представьте, ваш руководитель вечером приходит к вам домой, звонит в дверь, передает вам папку с документами. Это просто замечание по вашей работе, прямо сейчас можете не реагировать. Разворачивается и уходит. Как быстро вы сможете вернуться к спокойному ужину и разговору с семьей после такого визита? В мире ускоряющихся коммуникаций многие чувствуют себя обязанными постоянно быть на связи и испытывают чувство вины, если долго не отвечают на пришедшие сообщения. Никто не любит чувствовать себя виноватым. В итоге получается, кто-то другой нарушает ваши границы, а виноватыми себя чувствуете именно вы. Вряд ли это кому-то может понравиться. Как защитить себя от рабочих сообщений в нерабочее время? Способ первый. Просто не отвечать на сообщения в нерабочее время. Если ситуация для вас недостаточно острая, чтобы с ней что-то делать, просто не реагируйте на сообщения, которые приходят в нерабочее время. Отвечайте на них только когда рабочий день начнется. Так и вы не будете тратить на переписку драгоценное время отдыха, и собеседник рано или поздно, может быть, поймет, что на ваш ответ в выходные можно не рассчитывать. Способ второй. Использовать технические средства. Если терпеть уже не хочется, но и на выяснение отношений сил нет, то можно использовать технические средства защиты. Например, на ночь можно ставить беззвучный режим или режим «не беспокоить». Тогда никакие сообщения вас не разбудят. Если вам важно иметь возможность услышать звонок от какого-то конкретного абонента, то внесите его в список избранных, чтобы звонки от него не заглушались. Отключите доставку писем на смартфон в нерабочее время. Тогда вы не узнаете о том, что пришло какое-то письмо, пока сами не зайдете в почту. В Телеграме вы можете разделить чаты по разным папкам, например, на рабочие и личные. И по вечерам одним кликом отключать уведомления на всех чатах, которые входят в папку «Рабочие». Ну и, естественно, постараться не заходить в нее, чтобы не отвлекаться на новые сообщения. Некоторые выбирают еще более радикальные решения. Например, используют разные сим-карты или даже разные телефоны для разных задач. Тогда они просто отключают звук или вообще выключают рабочий телефон в нерабочее время. Способ третий — договориться. Если вы готовы потратить силы и время на обсуждение, то открытый разговор о правилах взаимодействия может быть самым эффективным решением. Можно договариваться только с тем, кто постоянно доставляет вам неудобства. Напишите ему: «Василий, давай договоримся, что не будем отправлять друг другу сообщения в выходные». Даже если вы сами никогда не отправляете сообщения в нерабочее время, формулировка «давай договоримся» позволит перейти от обвинительной интонации к конструктивной и доброжелательной. Можно договариваться на уровне своего небольшого коллектива. Для этого достаточно нескольких обсуждений и устных договоренностей. А можно вообще договориться на уровне всей компании? Тогда потребуется какой-то внешний регулятор, например, общий регламент переписок или памятка. О чем стоит договориться? Первое. В какое время можно отправлять рабочие сообщения? Например, рабочие сообщения можно отправлять с 8 до 20.00. Второе. Как быстро в команде ожидается ответ на сообщение, отправленное в рабочее время? Например, на сообщение, отправленное с 8 до 20, ответить нужно в течение 3 часов. Третье. В каких ситуациях допустимо отправлять сообщение в нерабочее время и при помощи какого сервиса? Например, если после 20.00 вам нужно что-то сообщить или запросить у коллеги, убедитесь, что это не терпит до начала рабочего дня, и отправьте сообщение в мессенджер. Договоритесь, что это крайняя мера, и если сообщение пришло вечером, то на него действительно нужно отреагировать. Важно не злоупотреблять этим правилом. В противном случае сотрудники, поняв, что по вечерам стали приходить несрочные сообщения, начнут отключать уведомления. И тогда, если случится что-то действительно важное, просто не получится связаться ни с кем из коллег. Способ четвертый — снимать с себя ответственность. Если вы уже объясняли коллегам, что не хотите получать рабочие сообщения в нерабочее время, но они продолжают писать вам по несрочным вопросам круглосуточно, можете возвращать им ответственность. Например, время 22.30, вам пишут в мессенджер какую-то несрочную просьбу на завтра. Отвечайте: «Да, с удовольствием тебе помогу, только напомни завтра в рабочее время, пожалуйста». После нескольких таких эпизодов коллега поймет, что ему приходится прилагать двойные усилия, сначала отправляя вечером сообщение, а на следующий день напоминая вам о просьбе. И, скорее всего, станет давать вам рабочие поручения в рабочее время. А еще хороший способ, чтобы вас не беспокоили в нерабочее время, информировать коллег о том, что у вас нет возможности проверять почту во время отпуска, выходных, вечером. Например, поставить аватар в мессенджере: «В отпуске с 1 до 15 июля». Или «Без связи на выходных» и тому подобное. Особенно полезно это делать, если у вас плавающий рабочий график. В подписи к письму или в статусе в мессенджере вы можете указать, когда бываете онлайн и отвечаете на входящие. Что делать, если вы любите отправлять сообщения в нерабочее время? Нужно принять, что не все одинаково хорошо относятся к таким сообщениям. Я проводила опрос. Что вы думаете про человека, который регулярно отправляет письма в нерабочее время? Из 3749 опрошенных только 9% считают, что это трудолюбивый и ответственный работник. 36% думают, что этот человек не справляется с управлением временем. Еще 28% считают, что это сотрудник, которого чрезмерно нагрузили задачами. И еще 27% полагают, что этот человек любит демонстрировать свою занятость и сверхпродуктивность. То есть, кроме того, что люди будут злиться из-за нарушения их личных границ, они еще составят об отправителе не самое лучшее мнение. Если все-таки вам приходится писать письмо, которое придет человеку вне его рабочего времени, например, вы работаете в разных часовых поясах, вы можете написать в тексте сообщение: «Знаю, что сообщение может прийти тебе за пределами рабочего дня, я не жду от тебя быстрого ответа». Мне даже приходилось видеть подобную формулировку прямо в подписи к письму. Так писал сотрудник, который знал, что его график работы не совпадает с графиком большинства коллег. Если вы любите работать по ночам, то используйте функцию отложенной отправки. Можно написать письмо в 3 часа ночи, но при отправке нужно просто указать время, в которое сообщение должно быть доставлено. Тогда ваше письмо или сообщение получат в самом начале рабочего дня. Кстати, для вас это даже выгодно. Ведь если отправлять письмо в нерабочее время, то не исключено, что к утру сверху на него упадут другие письма от таких же любителей писать по ночам. Если же вы отправляете сообщение в начале рабочего дня, то оно будет одним из первых у получателя в ящике, когда он начнет проверять входящие. Функция отложенных сообщений есть во всех почтовых сервисах и в Телеграме. Вполне вероятно, что в скором времени все мессенджеры обзаведутся такой функцией. Еще один прием, который можно использовать при отправке отложенных, прямо в тексте предупредите, что это отложенное сообщение. Моя бывшая коллега всегда писала мне: Оля, это сообщение я написала в пятницу, вот какое дело. Во-первых, каждый раз я была ей страшно благодарна за то, что она избавила меня от решения рабочих вопросов в выходные. Во-вторых, если за выходные происходило что-то важное, то я, читая сообщение, могла сразу понимать, что коллега, когда писала, еще не знала об этих событиях. Сообщение в нерабочее время важно сократить и для того, чтобы сотрудники не выгорали, и для того, чтобы в коллективе не возникало напряжение. А также для того, чтобы в ситуации, когда действительно нужно будет сообщить коллегам что-то сверхважное и сверхсрочное, вы имели возможность с ними связаться, а не сталкивались с тем, что все уже давно отключили звук, потому что устали от вечерних, неважных сообщений.